Вы слушаете цикл «Краткая история вещей», в котором мы каждую неделю рассказываем об одном из предметов мировой материальной культуры, особенном и загадочном или совершенно обычном, долгожителе или всеми забытом. В этом выпуске о предмете одежды, который есть у каждого. Арзамас представляет «Краткая история вещей», рассказывает Александр Бутягин. Штаны. Традиционно штаны всегда являлись признаком мужчины. Если, например, часто женщина ведет себя как не так, ты что, в штанах, что ли? Можно было сказать раньше. Но постепенно все это уходит от нас, потому как штаны выигрывают битву у юбок и у других подобных видов одежды во всем мире. И, конечно, ни женщина, ни ребенок в штанах никого не удивит. Когда я иногда задаю вопрос разным людям, как вы думаете, зачем люди придумали штаны, то все обычно ужасно удивляются, считая, что штаны настолько удобны, что, наверное, они существовали вместе с человеком всегда. Или, во всяком случае, с глубокой древности. Ну, скажем так, с древности, но не с глубокой. Штаны были изобретением, и изобретением крайне необходимым только очень узкому числу людей. А что же было до штанов? Разные варианты короткой или длинной одежды, которые прикрывали в том числе и ноги. Люди могли носить что-то вроде туник, длинную футболку, прям-таки до щиколоток. Но в основном большинство народов что-то на себя накручивали. У большинства жителей относительно теплых стран, где могли быть и холодные зимы, одежда вообще в основном представляла собой разные четырехугольные куски тканей, более или менее вытянутые. Их можно было по-разному завязать, набросить, подпоясать, закрепить, но, тем не менее, ничего подобного брюкам мы не имеем. Надел одну юбку, холодновато, ну, две, ну, три, ну, еще сверху накрутили на пояс еще какой-нибудь плащ, и так далее, и так далее. Когда же появились штаны? Сейчас первые археологически обнаруженные штаны относятся ко времени до 10 века до нашей эры. То есть они датируются концом 2 тысячелетия до нашей эры. Но, чтобы вы поняли, египетские пирамиды строились в 3 тысячелетии до нашей эры. То есть в это время существовали уже мощнейшие цивилизации. И появились они, ну, хочется сказать, в Китае. Но они не были результатом деятельности вот этой цивилизации на великих реках Янцзы и Хуанхэ, которой потом возникло грандиозное и важное до сих пор китайское государство. Это как раз районы северо-западного Китая, оазисы. И вот как раз около оазиса Турфан и были найдены эти штаны. Собственно, пустыня вокруг оазисов дает прекрасные условия для сохранения ткани. Повезло. Обычно эту одежду кочевники делали из шерсти. Зачем? Нет, не от холода. Хотя, конечно, в холодных условиях совершенно понятно, что штаны обычно удобнее, чем юбки. Они были нужны всадникам, но только тем, которые ездят на конях верхом. Коня освоили относительно давно люди, но изначально конь, как и другие тягловые животные, запрягался в телегу, колесницу, какую-то повозку. Не нужно было прямое соприкосновение с животным для того, чтобы им управлять. Есть вожжи, есть всякие другие системы. Но постепенно кочевники переходят к езде на лошади верхом. Со штанами удобнее, да? Когда кожа человеческая трется, а кожа лошади – это не всегда удобно и приятно. Опять же, хребет, ребра. Поэтому чем-то нужно защитить ноги изнутри. А юбка, ну как ты ни старайся, она тебя не защитит. Езда, как впоследствии было придумано, на дамском кресле, в бок с свешенными ногами. Это красиво, но требует сложного седла и хорошего его крепления. Конечно, намного проще и удобнее сесть на коня верхом. Так и появляются штаны. Их начинают носить кочевники, и они распространяются вместе с ними по Великой степи. Великая степь – это так называемый степной коридор, который идет от Монголии современной и Забайкалья до практически Венгрии. И по нему в течение многих тысячелетий кочевники как бы вылетали из Азии и добирались до окраины Европы, северного берега Черного моря. Ну, вероятно, что греки увидели штаны первые у скифов и кимерийцев, которые, вероятно, являются тоже народами скифского круга. Естественно, греки, несмотря на интерес ко всему и, в общем, многие прогрессивные идеи, все то, что было не у них, часто воспринимали как бескультурное. Штаны становятся признаком варварства. Варвары ходят в штанах, а культурные люди, условно говоря, в юбках. Хотя, конечно, греческий хитон, например, ну, так уж юбкой назвать нельзя. Постепенно от кочевников идеи ношения штанов распространяются и на другие народы, в частности, Европы. Галлы ходят в штанах многие, хотя и не все. Вон, у шотландцев до сих пор по традиции зацепились юбки, хотя, в принципе, галлов римляне изображают всегда в штанах. Германцы, другие племена, на север они распространяются. Это, кажется, очень удобная форма одежды. Придуманная только для конской езды, она оказывается удобной всем, и особенно в холодных местах. С другой стороны, штаны были тогда не похожи на современные брюки. Они делались мягкие, шерстяные или войлочные даже, тонкие, часто подвязывались у сапог, то есть зауживались. Никаких таких современных брюк мы не видим. С завоеванием Европы варварами после великого переселения народов в конце античности, естественно, штаны широко распространяются на территории бывшей Римской империи. Их, конечно, носит конница, потому что теперь уже конники понимают ценность для них этой одежды. Даже в условиях, где для мужчин было прилично носить еще по традиции какие-нибудь тоги, хитоны, туники, если они позиционировали себя как военные и конники, у них сразу появлялись штаны. Некоторые императоры Византии носили, например, штаны под тунику. Хотя, в общем, можно было без этого обойтись. Мы их видим на многих изображениях. Казалось бы, такая удобная одежда с тех пор должна победить. И, в общем, до брюк современных остается один шаг. Но не тут-то было. Вещи живут не совсем той жизнью, которую мы пытаемся им навязать. Казалось бы, вот все придумали, и сейчас все будут ходить в брюках. Нет, не будут. Дело в том, что все-таки вот эти штаны, о которых мы говорим, это мягкая одежда. Она как бы прикрывает ноги, но это не такие плотные современные брюки. Их подвязывают, в них может быть холодновато, и поэтому у аристократии развивается идея, например, натягивать на себя две пары штанов. Сейчас это технически тоже может быть в холодное время, но это становится одновременно такой модой, которая изменяется очень интересным образом. Верхние штаны из более грубой ткани постепенно укорачиваются, а нижние могут быть и сшитыми, а могут как бы и разделяться. В результате они распадаются на короткие бриджи и чулки под ними. Собственно, вообще чулки – это прямые дети штанов, хотя, в общем, выглядят они как очень длинные носки. Где-то с 15 века мужчины носят чулки, и эта мода доживает практически до 18 века. Вместо того, чтобы перейти к удобным, как нам бы сейчас показалось, брюкам, появляются такие короткие штанишки. Иногда они вообще почти исчезают. Они становятся просто маленькими шортиками. Но потом постепенно превращаются в бриджи, то есть очень плотно обтягивающие ногу в верхней части штаны и дальше продолжающие их чулки. Интересно, что часто даже верхние штаны, если они были длинными, делались из двух частей. То есть надевались как такие сапоги, только без низу, дотягивались до верху, а гульфик, как бы соединяющий их часть, вообще делалась отдельно. Это сложное одеяние, еще крепящееся к поясу, потому что так оно, конечно, сидеть не будет. Оно не очень долго просуществовало. Серьезные изменения начинаются в эпоху Великой Французской революции, когда на повестку выходят кюлоты. Кюлоты – это некий аналог современных брюк, которые носили простые люди. Ну, вот эти самые сын-кюлоты. Они, как раз, все стоят в широких штанах. Широкие штаны – это признак рабочих людей. Либо просто ремесленников, в некоторых случаях крестьян и моряков. Но, тем не менее, вот эти широкие штаны – они явно считались признаком простонародия. Может, даже этим бравирует впоследствии и Маяковский, когда он достает советский паспорт из широких штанин, как бы признак эгалитарного общества, не то, что вы на Западе со своими узкими брючками. военные, им, казалось бы, широкие штаны были очень нужны. Например, носили лосины офицеры из лосиной кожи, сделаны узкие облегающие штаны. Облегающие штаны до первой половины XIX века все равно кажется, что они должны быть именно такими, широкие, неприличные. Они ассоциировались разве что с Востоком, где тоже от кочевников еще к персам переходят вот эти шаровары, оттуда они переходят к туркам, и их могут носить и женщины, и мужчины. Ну и шаровары носили, например, казаки, потому что тоже заимствовали их с Востока. А все-таки в Европе более-менее широкие брюки появляются именно в XIX веке. И они должны были быть зауженными. Забавно, что идея делать стрелки на брюках появилась случайно. Их просто транспортировали, плотно связав, и на них эти стрелки вылеживались во время транспортировки, ну а потом стало уже модно их таким образом заглаживать. Самые, может быть, современные и распространенные брюки, джинсовые, появляются у моряков. Собственно, их название идет от слова «генуя». Это материал парусины, прочный, удобный, и как раз из него шили широкие штаны. И, собственно, Левай Страус во второй половине XIX века начинает производить именно рабочие штаны. Ну, кто же знал, что впоследствии они станут популярны во всех слоях общества, а в некотором смысле станут даже культовыми. Долог был путь и женщин к штанам. Все-таки идея мужчина-штаны, женщина-юбка в обществе очень распространен, и женщина в штанах являлась совершенно неприличным явлением. Хотя вот, например, среди английских шахтеров уже в XIX веке женщины иногда носили брюки, но это было совершенно невозможно, ужасно и отвратительно. Ношение брюк женщинами считалось абсолютно неприличным практически до 60-х годов, хотя женские брюки некоторые модельеры делали уже где-то с 10-х годов 20 века. Сейчас женщина в брюках никого не удивит, хотя, в общем, это появилось не сразу. Сначала можно ходить к друзьям, потом уже и появиться на вечеринке, а потом уже можно и ходить в общество, а потом уже можно каким-то женщинам-депутатам тоже появиться в брюках. Кажется, что брюки победили юбку. Ну, у мужчин уж точно, и на севере, конечно, но нельзя так сказать. Вот если наблюдать за модой и практиком ношения, то я вижу, что за последние 30 лет как бы периодически женщины то больше носят юбки, то меньше носят юбки. И мне кажется, что юбки, наверное, не исчезнут никогда, но в целом по очкам брюки, конечно, выигрывают. И тот, кто их надевает, наверное, за редким исключением, меньше всего думает о верховой езде. А между тем, именно освоению коня мы обязаны их появлением. В следующем выпуске о солдатском штыке и его применениях.